Глеб Кондратюк, «Возвращение собирателя душ», «Война», глава 390. Гатхарф рычал и бронился, застегивая на себе свой командирский доспех. Вот уже 4 года он не был на войне, жирок давал о себе знать. Здоровенный орк с трудом смог втиснуться в свой доспех перед вечерним дежурством на стене. «Черт бы побрал этого демона», — кряхтел матерый орк, натягивая наплечники. Водрузив на себя доспех, зеленокожий взял в руки свою секиру, длинной почти 1,5 метра, 2/3 от его роста. Повесив пару палашей на поясе, могучий воин покинул свое богатое жилище и вышел во двор. Как один из 7 адептов города, Гатхарф мог позволить себе просторный участок в центральном районе города. Надо же где-то разместить кучу жен и маленькую армию слуг. Матерый воин решил не спешить на стену. Вышел он рано оттого и имел время добраться до места назначения пешком. В свете последних известий стоять на стене не хотелось совсем. Прогулка по городу давала время настроиться на возможное ночное сражение. Никто не смел огорчаться, когда задумчивый воин игнорировал приветствия своих подчиненных или знакомых. С такими разумными лучше, если они порой тебя не замечают. Народ сам расступался перед могучим орком, одним из сильнейших воинов города. Ноги быстро донесли орка до одной из 2 стен, обращенной к внешним территориям. Заирсхим располагался в перешейке между 2 горными цепями. Город является граничным поселением Дайтхамейской империи. Все прилегающие внешние территории имели статус вассальных и не входили в состав самой империи. Заирсхим управлял ими, вполне успешно до недавнего времени. Страшные истории стали приходить из внешних территорий. Слухи о демоне, истреблявшем за одно затухание небесных камней целые деревни. Временами с верхних этажей могли прийти звери, способные учинить такое, поэтому в Заирсхиме никто не обратил на это особого внимания. Отправили отряд охотников и все. Только вот скоро до города добрались не только слухи. Это заставило город круглосуточно ставить одного из своих адептов на внешнюю стену. Когда орк подходил к воротам, со сторожки над ней медленно слетел низкий силуэт. В руках у него был коротенький, по орочьим меркам, посох из переплетенных ветвей с множеством кристаллов в виде листьев. Старый гоблин мазнул взглядом по орку, после чего приподнял посох. На темном металле нагрудника воина появились письмена, будто начерченные кусочком угля. «Тихой тебе ночи, Гатхарф», — искренне пожелал гоблин. «Спасибо, шаман», — ответил орк и побрел к лестнице, ведущей на стену. Там его уже ждал урианский мессир. Имя своего товарища Нагаорг просто не мог выговорить, несмотря на почти 15 лет знакомства, поэтому называл его просто Ур. Его друг был, пожалуй, самым сильным сотником в городе и мог дать достойный отпор молодым адептам, коим и сам надеялся стать в ближайшие 2 лет. «У нас все настолько плохо?» – спросил Наг. Стоило ноге орка опуститься на камень стены. «Откуда такие выводы, Ур?» Наг указал краем лезвия ножа, которым нарезал фрукт в руках, на черные письмена на груди орка. После этого на такие же, только уже на своем доспехе. «Вы никогда с ним не ладили, а тут он раскошелился на защитные чары для тебя, после того, как повесил их на новую смену караула», — сказал Ур, проглотив только отрезанный кусочек фрукта. Орк пристроил секиру рядом с собой и оперся на парапет стены, спиной к городу. Взгляд матерого воина быстро пробежался по воинам в поле зрения. На каждом он заметил защитные письмена шамана. «Не знаю, Ур», — не стал врать Гатхарф, — «кажется, в приграничье появился кто-то сильный и достаточно жестокий, чтобы покалечить вождя Лима так, чтобы все целители пришли в ужас», — тихо добавил Наг. Гатхарф внимательно посмотрел на товарища. «И много уже знает?» «Нет, но через 2 дней слухи доберутся и до солдат. Что там случилось с Лимом?» Орк огляделся, прикидывая, смогут ли их подслушать ближайшие к ним солдаты. Убедившись в обратном, воин над ними губами произнес: «Нет больше Лима. Выжили только 7, которые тащили своего вождя до нашего города, исполняя приказ того, кто сделал это с ним». «Сделал что? А мы не смогли понять. Все лучшие шаманы и целители корпели над ним 2 дня. Тот кричал и вопил без умолку все это время, пока наш вождь не окончил его страдания. Кажется, ничего страшнее они за всю жизнь не видели. Да и я, честно говоря, тоже. Мы уже отправили отчет о происшествии в Кум, просили подкрепления с кем-то из Досвас. Попросили гвардейца императора», — прошипел Наг. Ур едва сумел сдержать удивление и не повысить голос. «Досвас – отряд, состоящий исключительно из сильнейших адептов страны. Новичок в этом отряде уже по силе будет равен всем адептам Заирсхима вместе взятым. Каждый из них может заменить собой маленькую армию. Что так напугало глав города, раз они попросили себе на помощь такого монстра. Да что же сделали с этим вождем Лима? Гадхарф покачал головой. Радуйся, что не видел этого, друг. Я с тех пор мало сплю, даже зелья шамана с трудом помогают. Лучше умереть, чем так мучиться. Ур спрятал свой нож и впился зубами в свой фрукт. Значит, заволновался по-настоящему, понял орк, после чего обратил взгляд наверх. Свет кристаллов на небе уже начал меркнуть. Скоро наступит ночь. Выжившие из Ли рассказали, что демон напал на город ночью. Убили всех, а их в живых оставили, чтобы они смогли доставить тело покалеченного адепта в другой город. Чтобы тамошние жители пришли в ужас от действий появившегося в приграничье врага. Отряд охотников нашел их и смог провести в город ночью, так чтобы жители не увидели вождя Лима, потерявшего разум. «Насколько ты сильнее вождя Лима?» – спросил Ур, доев свой фрукт. «Достаточно, чтобы драться с ним одной рукой», – ответил орк. «Будем надеяться, этого хватит, чтобы отбиться. Будем надеяться, что нам не придется это выяснять», – поправил друга Гадхарф. Орку не хотелось бы встречаться с тем, кто сотворил с вождем Лима такое. Выжившие жители Лима сказали, что весь город вырезал один единственный демон. Гадхарф в этом сомневался. В Лиме жило 1030, а может и больше. Кем нужно быть, чтобы вырезать 30 тысяч живых так быстро, чтобы единственные выжившие были отпущены им самим? Такого просто быть не может. Скорее всего, на Лим напала вражеская армия, во главе которой стоял вышеупомянутый демон. Вот только откуда пришла эта армия? С верхних этажей? Все ближайшие пути перехода под контролем Дайтхамийской империи. Воспользовались другими? Сколько же им тогда пришлось пройти? И как они не дали себя обнаружить всем разведчикам? Приграничье было буквально напичкано ими. В Заирсхиме было почти 150 тысяч жителей. И это был официальный город империи. Количество и качество здешних воинов на порядок превосходит Лим. Хватит ли этого, чтобы отбить атаку? В любом случае, орку очень не хотелось вступать в бой с тем, кто смог так изуродовать воина-адепта. Их лучший шаман, встреченный на стене гоблин, с тех пор, кажется, стал еще меньше и старше, настолько того потрясло увиденное. А этого злого старикашку было тяжело пронять. «Я схожу проверю посты», — сказал Ур, подтягивая на поясе ремни со своими мечами. «Ты иди налево, я пойду направо». Орк закинул на плечо оружие и двинулся в озвученном направлении. Друзья разошлись, чтобы проверить своих подчиненных на стене. Вскоре стемнело и по всему периметру зажглись фонари из специальных камней. Они излучали свет, пока запас маны в них не закончится. С тех пор, как пришли новости из Рима, на стене поставили дополнительные источники света. Из-за рассказа о способностях демона, крадущегося в темноте, так они и бродили по стене, проверяя своих людей. Сначала час, потом два, затем три всю ночь. Когда до рассвета оставалось не больше часа, два товарища снова встретились. «Кажется, на сегодня пронесло», — спросил Ур, начав очищать еще один фрукт ножом. «Рассвет еще не наступил», — сказал орк. «Скоро будет». Между старыми друзьями завязался разговор, который быстро ушел в мирное русло. Начали всплывать всякие смешные истории или интересные случаи из их жизни. Ур весело смеялся и поглощал один фрукт за другим. Был у него пунктик на этот счет. Наг всегда ел фрукты из родной части империи. Иногда орк даже удивлялся, откуда он их столько берет на окраине. Однако было в этом разговоре что-то странное. Все время нечто на границах сознания ерзало и пыталось обратить на себя внимание. Гадхарф чувствовал в этом что-то неправильное. Взгляд его сместился на ближайшую башню. Разглядеть на ней часового он не смог. Было слишком темно. А почему было темно? Там ведь должны быть фонари. Тогда до него дошло, что уже почти все камни погасли, а те, что еще нет, практически не испускали света. Почему они потухли так быстро? И какого хрена на башне никого не было? Слова выживших из Лима сразу всплыли в голове. Его обнаружили уже вырезающим город. Орк взревел, поднимая тревогу, но не расслышал собственного голоса. Он повернул голову и увидел, как Ур, всего минуту назад весело уплетающий свои фрукты, медленно сползает вниз, а знакомая секира, вонзенная в спину, торчит из груди. Первый удар обрушился на него сзади и опрокинул на холодный камень городской стены. Следом за этим нападавший схватил его за сплетенные волосы и начал бить лицом о камень. После десятка ударов орк получил передышку. Несмотря на боль и головокружение, воин наперся на предплечье, приподнимаясь, а второй рукой попытался дотянуться до палаша. В следующий момент он снова закричал, только теперь уже от боли. И в этот раз он расслышал свой вопль у себя в голове. Боль столь чудовищная, что не поддавалось описанию, заполнило его сознание. Оно покидало тело. Убийца пытался вытянуть все воспоминания, чувства и знания, саму суть орка из его тела. Кто-то старался вырвать его душу, и у него получилось. «Так вот ты какой!» — хмыкнул Элим, оглядывая вытянутую душу. В его руках появился изумрудно-прозрачный короткий меч с широким, заточенным с двух сторон клинком. Рукоять достаточно удобно лежала в руке, а массивная гарда не позволяла ладони соскользнуть на лезвие. Элим уперся одной ногой в парапет стены. Свободная ладонь с пространственным кольцом на пальце схватила появившуюся из него флягу. Мужчина сделал несколько крупных глотков. Крепкий алкоголь обжег горло. На стене не осталось ни одного живого разумного. За пару минут он изрубил каждого. Первый перерожденный глядел на дремлющий город внизу. Сегодня наверняка будет самый мрачный день в его истории. Последний день. Человек одним залпом допил остатки напитка во фляге. Облизнул губы и спрыгнул вниз со стены. Глава 391. «Горит», — доложил один из разведчиков группе высшего руководства Альянса. «Значит, почти все уже закончилось», — определил Петр. «Сколько до города?» Разведчик оглядел глайдеры, на которых сюда добрался небольшой отряд, состоявший из глав Альянса и их охраны. «Полчаса, может, чуть больше. Ты был внутри?» Разведчик покачал головой. «Вы сами знаете, что нужно быть умалишенным, чтобы сунуться туда, когда он там». «Это верно», — Петр повернулся к остальным. «Предупреждаю, зрелище будет крайне нелицеприятное. Думаешь, после Дусмара что-то может удивить?» — спросил Петер. «Поверь мне, на такое смотреть тяжело», — предупредил глава одной из двух передовых дивизий. «Прошел уже почти месяц с тех пор, как Элим спустился в подземелье, и бойцы передовых отрядов успели насмотреться на зверства, учиненные самым сильным человеком в мире. В подчиненных подземной империи землях имелось два города, во главе которых стояли адепты. После истребления пары-тройки десятков местных деревень, первый перерожденный переключился на цели покрупнее. До наступления темноты стоял город, а на рассвете он уже весь пылал, мертвый и пустой. Элим не знал жалости. Он всегда вырезал всех жителей атакуемого населенного пункта. Неважно, будь то отец, мать, дети или старики, всех ждала смерть. Причем смерть достаточно жестокая. Основатель оплота буквально рвал на куски почти всех, до кого дотягивались его руки. Петр и его подчиненные летели с максимально мрачными лицами, что не укрылось от остальных. Неужто предстоящее зрелище будет настолько впечатляющим? Федор и Петр вместе со своими людьми являлись передовыми силами Альянса. Во время последней войны они сражались едва ли не больше остальных, выискивая все вражеские укрытия на подконтрольной им территории и территориях, граничащих с ними. Теперь они практически не сражались, а немногие столкновения нельзя было назвать сражениями. Людей было больше, и они были качественно сильнее противников. Большая часть местного населения пала от руки одного единственного существа. Примерно через полчаса глайдеры вылетели на открытое пространство перед городом, расположившимся между двумя горными цепями. Город был затянут черным дымом. Запах горелого мяса очень скоро настиг движущихся к поселению людей. Уже на подлете до них донесся ужасный вопль из города, сковавший все внутри каждого. Этот крик был настоящим воплощением боли и страданий. Глайдеры остановились у стены. «Мы останемся тут, если вы не против», — сказал один из людей Петра. «Не против», — ответил мужчина, — «я и сам с вами остался бы». Мужчина вздохнул. «Я уже говорил, что он вам не обрадуется». «Раз сто», — ответила Мэган, уже не с таким энтузиазмом смотревшая на стену. Очередной крик, заставив всех еще раз подумать, а так ли нужна им встреча с Элимом. «Плохая эта идея. К тому же мы пришли в самый отвратный момент». «Это какой?» «На казнь главы города». Петр и сразу несколько человек задрожали. Однажды застали сие действо. Такое поведение не могло не смутить прибывших сюда глав Альянса. Петр и его группа были очень известными бойцами оплота, люди под их командованием были под стать командирам. Крепкие и суровые ребята. Трудно представить, что простое упоминание чего-то может вызвать у них такую реакцию. «Ладно, раз боги глухи к моим молитвам, придется глянуть на это еще раз», — произнес Петр обреченным голосом и первым полетел на стену. Вслед за ним взмыли в воздух Ян, Лиц Зинлун, Кнут, Том, Миган, Ирен, Мадаки, Петер и два десятка сопровождавших их бойцов. Вся стена оказалась залита кровью и внутренностями убитых стражников. Тела были раскурочены самыми разными и жуткими способами. Кого-то рассекло несколькими ударами, кого-то свернули в самом неестественном положении просто физической силой, от некоторых и вовсе остался обугленный скелет. Но все это померкло с чудовищным пейзажем, представшим перед людьми, спустившимися со стены в город. Все улицы оказались завалены трупами. Они лежали целыми штабелями, убитые десятками или даже сотнями одним заклинанием. Были здесь и сожженные, и насаженные на ледяные или каменные колья, и порубленные ветряными лезвиями. Список можно продолжать до бесконечности. «Это все он сделал?» – спросил пораженный Том. Мужчина видел следы от заклинаний десятков сущностей, мощных заклинаний. Одно дело, когда человек может вызвать множество мелких заклинаний, большинство из присутствующих так могли, но использовать десятки заклинаний разных сущностей, способных уносить сразу сотни жизней, это уже нечто за пределами разумного. Да, всех мирных жителей он убивает сам. Духи дерутся только с теми, кто способен сражаться, объяснил Петр, после того, как из центра города послышался очередной вопль. На него не похоже, высказался Петер. Наоборот, не согласился Том, как раз в его духе. Самую грязную работу взял на себя. Из-за дыма летели медленно, оттого имелось время рассмотреть все подробности устроенного в городе геноцида. Вопли становились все ближе. Насладившись всеми пейзажами вырезанного поселения, группа людей добралась до центральной площади, на которой и нашелся Элим. Мужчина склонился над скованным, покрывшими конечности камнями, орком держа в руках гвоздь из странного материала, небольшой, сантиметров 5 в длину. Он без труда вогнал его в голову пленника, вызвав у того очередной приступ истошных воплей. Под ногами у него таких валялось еще 5. Присмотревшись, можно было заметить, что уже 7 таких вогнали орку в голову. «Петр, ты сказал им, что я не сильно обрадуюсь, увидев еще кого-то, следующего за мной», — спросил Элим, даже не взглянув на прибывшую группу. «Раз 100», — Элим кивнул сам себе, бросив главе передовой дивизии мешочек. «Там 9 искр. Почти всех, кого убил в городе и парочки попавшихся мне по дороге». Очередной гвоздь оказался вбит в череп бедного орка. Люди не понимали, что тот бормочет в перерывах между процедурами, а вот Элим понимал и смог заметить, в какую бессвязную кашу превратились эти бормотания. «Неудивительно. Сейчас я закончу и поговорим». Первый перерожденный поднял еще один странный гвоздь и загнал орку в череп. «Закончишь что? Упаковывать открытку в следующий город. Надо же показать, кто к ним идет». Еще один гвоздь был поднят из земли. Этот гвоздь когда-то был его сыном или внуком. Мужчина прищурился, разглядывая предмет в руке. «Тут уже даже я не пойму». Мужчина воткнул поднятый предмет в голову своего пленника. Людям понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. Первым дошло до Тома, и он, обескураженный, уставился на Элима. Тот внимательно изучал лицо своего пленника. «Ты научился превращать в оружие другие души?» «Именно. Очень полезный навык, хочу заметить». Он продемонстрировал покореженный клинок. Это когда-то был адепт, охранявший стену. Им почти всю верхушку города зарубил. Правда, теперь им особенно не помашешь. Пора ему на покой. Элим с силой сжал эфес меча, и по нему мгновенно пошли трещины. В следующий миг от него начали откалываться кусочки и превращаться в духовную энергию, которую мужчина быстро поглощал. За пару секунд клинок из его рук исчез. «Думаю, этого хватит», — решил Элим, изучив свою открытку. Оставшиеся гвозди постигла та же участь, что и клинок. Первый перерожденный взмахнул рукой, и у края площади раздались крики. 7 лежащих тел оказались не мертвецами, а просто введенными в сон воинами. «Живо ко мне, а не то убью», — прорычал Элим на местном языке. Страх перед демоном, истребившим весь город, заставил 7 воинов повиноваться. Мужчина топнул ногой, и камень, сковывающий пленника, обернулся вокруг него, как саркофаг, покрыв все тело, за исключением лица. «Несите своего вождя в следующий крупный город. Пронесите его через главные ворота, днем, чтобы все видели, во что я его превратил. А если кому-нибудь из вас придет в голову мысль не выполнить мой приказ», вокруг Элима появились клочки черного тумана, маленькая частичка очень страшного ореола, «я заставлю вас завидовать своему вождю». 7 воинов быстро подхватили каменный саркофаг и бегом бросились из города. Никто не хотел связываться с этим чудовищем. Некогда могучий орк, ныне заключенный в камне калека, безостановочно бормотал полную бессмыслицу. «Теперь с вами надо пообщаться», — Элим обратил взор на прибывшую компанию. «Анзар ведь вам уже сказал, что ваше присутствие здесь бессмысленно, верно? Лучше бы занимались разработкой занятых территорий». Анзар действительно предупреждал, что идти искать встречи с Алимом в подземелье бессмысленно. Собственно, из-за этого и не пошел сам. А вот главы других группировок очень хотели пообщаться с первым перерожденным, после вызванной им бури. Ян решил пойти с ними, раз уж все остальные главы крупнейших организаций пошли. «Ты идешь слишком быстро», — сказал Том, — «мы не сможем взять под контроль всю территорию, если ты продолжишь двигаться в том же темпе. А на кой вам это надо? Что толку идти по дорожке из трупов? Вы ничего с этого не имеете, никак не развиваетесь. Я пойду вперед ослаблять государство. Они вернутся на разоренные территории рано или поздно. У них есть императорская гвардия, состоящая из элитных адептов, ДСВС. Носит зеленую броню с эмблемой извивающейся крылатой змеи. Эти ребята пока для вас слишком сильны. При встрече с ними отступайте. Я, конечно, постараюсь убить их побольше, но мало ли, может, кто выживет». Из пространственного кольца Лим вытянул флягу, к которой тотчас приложился. «В восточной части города склады. Советую туда заглянуть. Я льдом их прикрыл. Не должны были сгореть. Там много полезных вещей найдется». Он развернулся к людям спиной и побрел в сторону подземной империи. «Я сам по себе. Убиваю лучших воинов государства. Потом вы уничтожаете ослабленного противника. Водить вас за ручку у меня нет ни времени, ни желания. Иначе вы потом без моей помощи ничего сделать не сможете. Ах, да, Ирен», он повернулся к людям лицом, «вот как выгляжу я настоящий, пьющий после истребления 150 тысяч разумных и забивания остатков покалеченных разумов детей в башку их папашки». Элим снова приложился к фляге, после чего горько рассмеялся. Его ноги продолжили нести его в сторону подземной империи. «Увидимся через пару лет». Глава 392. Элим ладонью схватил кулак Лотхара. Его рука задрожала, когда бывший рычий вождь попытался его вырвать. Через несколько секунд человек отпустил кулак. «Как тебе новые возможности?» «Радостно снова чувствовать землю под ногами», — ответил орк. Призрачное тело духа выглядело не так, как раньше. Изумрудный цвет посветлел, превратился в светло-серый. От него отчетливо веяло силой камня. «А какие изменения помимо этого?» «Прибавилось общей силы». Орк, услыхав этот вопрос, скривился. Элим показал им, как тренироваться в их мире, внутри тела их господина. Теперь там стало дождливо. Облака из духовной энергии безостановочно изливались на обитателей этого чудного мира. Сам воздух пропитался энергией поглощенных, а затем разбитых душ. Собственно, шесть обитателей этого мира и сами помогли отправить множество душ в их мир. Однако их господин изменил свое отношение к новоприбывшим, если можно так выразиться. Все души он расщеплял, лишь малая часть сначала отдавала ему свои знания, чтобы затем также рассыпаться в изумрудный прах. Господин показал своим слугам, как этот прах поглощать, чтобы становиться сильнее, закалять собственные души. Процесс этот был малоприятен, сложенный, как показалось Лотхару, противоестественен. Тем не менее, он и его товарищи занимались им почти все свое время в мире внутри господина. «Я затрудняюсь сказать, господин, без живой плоти оценка собственных сил превратилась в непростую задачу. Орк был убит давно. С того момента прошло уже больше десятилетия, более чем достаточно, чтобы привыкнуть к своей новой форме, но недостаточно, чтобы забыть, каково это быть созданием из плоти и крови. Оценку новых возможностей затрудняло две вещи. Первое – вернувшаяся сила камня. Второе – зависимость от количества передаваемой маны. Или мог дать столько, что орк мог бы вести напряженный бой несколько часов, а мог передать столько, чтобы хватило на краткий обмен ударами. Не было какой-то постоянной величины, на которую он мог бы ориентироваться. Каждый вызов он ощущал себя по-разному. «Понимаю», — ответил Элим, отхлебнув из лиловой, почти классической формы горлянки. «Свое пойло закончилось. Пришлось пошарить по складам разрушенного города, чтобы восполнить запас. Подземники пьют куда больше, чем люди на поверхности. Подаренное Даганом кольцо хранило в себе ощутимый запас алкоголя, самого разного качества и крепости. Была пара горлянок, которые Элим сейчас даже не рискнул бы открывать. Приготовься. Хочу проверить, насколько прочнее ты стал с энергией камня внутри». Лотхар кивнул и одним прыжком разорвал дистанцию на десятка-полтора метров. Делая очередной глоток, Элим ударил сжатым кулаком по воздуху. Волна холода быстро разошлась от места удара, чтобы затем обратиться в волну льда. Стремительный поток острых ледяных шипов обрушился на орка. Бывший вождь выставил вперед руки, широко расставленными ногами уперся в землю. Ледяную стену он встретил словно другая стена, каменная. Ледяные шипы ломались и лопались, упираясь в необычайно прочное препятствие. Лишь несколько, самых толстых, смогли выдержать и пронзить тело орка, которого волна протащила несколько метров по земляному склону. Сила ее иссякла, под напором сопротивления могучего орка. Наверху ледяной волны показался Элим. Он пристальным взглядом оценил результат. Когда его духи получают ранения, то мана в их теле тратится на их восстановление. Лотхар потерял совсем немного, хотя раньше такой удар, полученный в лоб, сильно бы подточил силы орка. «Что думаешь, с камнем ходить по реальному миру стало намного приятнее?» — весело ответил орк. «У тебя еще много маны осталось. Не хочешь со мной прогуляться?» «Конечно, господин. Ну, пойдем тогда». Элим спрыгнул с кучи льда и вместе со призванным духом направился к земляной дороге. После уничтожения первого города, подконтрольного империи, мужчина не отправился по вымощенному камнем тракту к следующему. Ему нужно было дать время донести выжившим его весточку. Его послание. Предыдущее добралось до пункта назначения, однако цели своей не добилось. Только верхушка города узнала об этом и скрыла сей факт от жителей, пусть и на время. Рано или поздно новости об ужасном демоне распространились бы дальше. Сначала в самом городе, а затем, вместе с торговцами и путниками, пошли бы в другие поселения. Только вот до этого момента город не дожил. В этот раз пожиратель миров не будет так спешить. Он поглотил воспоминания всех адептов города, за исключением орка, душа которого обратилась оружием. Да и Дхамийская империя. Это государство оказалось очень мощным. Люди в своей нынешней форме не смогут свалить его, по крайней мере не понеся значительных потерь. А этого допускать нельзя. Им еще планету завоевывать. Нельзя, чтобы война с каждым подземным государством отнимала у людей много сил. У империи обширные земли, множество ресурсов, множество граждан. Достаточно, чтобы среди них нашлись достойные военачальники и управленцы. И вот это отделяло мелкие королевства, стоящих на плечах нескольких основателей, от империи, способной самой регулярно порождать достойных разумных. К тому же у них было море. Море с водой, которую жители могли пить. Огромный источник воды и пищи. В подземелье трудно придумать большие подспорья для мощного города, способного стать столицей могущественного государства. К тому же, на столичном острове может располагаться семя мира. Мощная империя с морем на 14 этаже, достаточно странно, чтобы такое предположение имело место быть. В таком случае это государство так просто не сломить. Просто задавить силой людей столько нет. А Элим один, он просто не будет успевать убивать во время масштабного столкновения. Поэтому он будет разрушать империю изнутри, пока людям не хватит сил, чтобы ее уничтожить, не умывшись при этом собственной кровью. Ослабить же империю подобного размера. Задачка Ешота. Элим уничтожил целый город, но это лишь капля в море, окружающая столицу. Нет, заниматься простым уничтожением городов нельзя. Толку от этого не слишком много, а сил отнимает немало. Уже два дня прошло с учиненной им бойни, а повторить ее он сможет не раньше, чем через неделю. Еще одна причина не спешить к следующему крупному поселению. К тому же, у него есть и другие дела, требующие постоянной траты времени. Элим сделал очередной, щедрый глоток из горлянки. Мир вокруг поплыл. Край леса на горизонте помутнел, медленно превратившись в заваленные трупами горы. Земляная дорога под ногами сменилась потоком пересыхающей речушки, воды которой окрасилась красным цветом, а за спиной раздались звуки сражения. Мужчина зло махнул рукой, развеивая видение. Следующий глоток стал больше предыдущего. «Не могу не заметить, что ты стал много пить, господин», — раздался над ухом голос орка. «Есть такое, но поверь мне, Лотхар, это...» Человек помахал рукой горлянкой перед своим лицом. «Далеко не самое худшее, что я с собой делал, или сделаю, зависит от того, как дела пойдут дальше, и как вы думаете они пойдут. Так, что заставит меня вспомнить старые привычки, я полагаю», — невесело ответил Элим. «Детишки наверняка скоро расскажут Анзару о том, как прошла наша встреча. Убью последние капли надежды на мое нормальное существование в сознании брата. Ну, в любом случае, мне не впервой. Я это знаю, он это знает. Правда, теперь все немного иначе. Могу я задать тяжелый вопрос, господин?» Слова орка прервали невеселые размышления Элима. «Тяжелый, мне кажется, это наиболее подходящее слово для него. Задай, Лотхар, и больше никогда не спрашивай разрешения. Вы имеете право говорить со мной обо всем. Почему вы больше не собираете души, как раньше? Уже столько сражений прошло, а нас по-прежнему шестеро. Да, Элим никого не пощадил, никому не дал места в маленьком мире рядом со своей душой. В прошлой жизни он забирал души своих жертв и использовал в качестве топлива для подпитки своих сил. Теперь он не делает даже этого, не просто убивая, а еще и разрушая души, перемалывая их в энергию. Малую ее долю поглощают 6 помощников Элима и куда большую, он сам. Его собственная душа ранена, и чтобы рана поскорее затянулась, человек использует духовную энергию уничтоженных душ. Жестоко, но необходимо. Об этом суровом методе ему поведал Иркан. Предшественнику уделяли особое внимание развитию и укреплению души, ибо это единственный путь, который позволит Элиму одолеть 2 существ, для которых вся его жизнь равносильна паре минут. Чем раньше он исцелится, тем раньше приступит к тренировкам своей души, к своим первым настоящим тренировкам души. Мне нужна их энергия, чтобы исцелиться, и вам, чтобы стать сильнее. На моей шее больше не весит источник с бесконечной маной, и я не могу позволить себе призывать армию, лишь несколько воинов, поэтому они должны быть сильными. Если нам попадется кто-то достойный, его душу я оставлю. Судьба всех остальных, увы, незавидна, Лотхар, и как ты уже успел заметить, Элим откупорил горлянку, меня это тоже беспокоит. Ты изменился, господин, сказал Лотхар спустя какое-то время. Я многое узнал, пока спал. Приятного мало, конечно, зато путь к моей цели нарисовался, вполне отчетливый, пусть и трудный. Поэтому очень надеюсь, вы будете тренироваться со всем усердием, чтобы помочь мне по нему пройти. А награда, ты ведь видел новое тело у Анзора? Лотхар резко остановился, неверящим взглядом смотря на Элима. Чего смотришь? Ты думал, вечно у меня рядом с сердцем сидеть будешь? Вы заслужили прожить свою жизнь до самого конца в теле из плоти и крови. Это, конечно, будет не скоро, но будь уверен, как только у меня будет возможность, я это сделаю. Ждать осталось не так долго, как я раньше думал. Иркан обладал знаниями куда более обширными, чем знания об одних лишь душах. Изрядно повеселевший орк размашистыми шагами пошел вперед по земляной дороге. Элим, хмыкнув, глотнул какой-то ягодной настойки и двинулся следом. Глава 393. Почему именно нам нужно переться в эту чертову глушь? Пожаловалась недовольный рекрут Досвас. Молодая эльфийка, верхом на летучем змее, продолжала доставать своего командира в этой миссии. На кожаном нагруднике красовалась металлическая эмблема с извивающимся змеем, символом их империи. Эти крылатые твари обитали в море и на побережье их моря рядом со столицей. У каждого члена Досвас имелся свой собственный. Изящная рука в кожаной перчатке темно-зеленого цвета с нежностью погладила гребешок крылатой змеи. Длинные волосы эльфийки цвета слоновой кости были аккуратно собраны с помощью нескольких заколок спиц, чтобы волосы навились на ветру. Ну а в крайнем случае юный рекрут могла использовать их в качестве оружия. Ты здесь потому, что твои способности соответствуют требованиям этого задания, Ириме, отозвался наставник. Чуть впереди эльфийки летел ее командир. Старый, матерый летучий змей почти в 3 раза больше, чем у эльфийки, нес на себе ветерана Досвас. Мощный гуманоид с бычьей головой спокойно восседал на своем змее. Минотавры были немногочисленной расой в пределах Дейтхамейской империи. За всю историю Досвас в их рядах был лишь один минотавр, Манс, летящий прямо сейчас на самую окраину империи. Уже больше столетия этот воин числился в самых элитных войсках империи. Вот как, а ты тогда почему летишь со мной? Черная булава Манс проиграл в кости командиру, вяло ответил минотавр. Эльфийка фыркнула. Проиграл в кости? Еще бы, кто посмеет приказывать чертовому герою второй имперской войны? Подразделением Досвас на 12 этаже руководил Кулак Генип, жесткий до умопомрачения орк, ревностно соблюдавший устав их элитного подразделения. Его подчиненные соответственно тоже. Все, кроме Манса. За 2 года службы женщина ни разу не видела, чтобы Генип приказывал минотавру. Странный он. Ириме, наверное, уже в 1000-й раз приходила к этому выводу. Герои Второй имперской войны, когда само существование их государства стояло под вопросом, национальные герои. Каждый из них совершил подвиг, отмеченный императором. Все носители этого титула сейчас являлись генералами крупных армий, главами Досвас, губернаторами провинции или непосредственными советниками императора. Исключением стал черная булава Манс, который теперь служил сержантом в Досвас на 12 этаже. Никто в подразделении не видел, чтобы минотавр тренировался или с кем-то спарринговался. Никто никогда не поверил бы, что этот ленивый минотавр и есть национальный герой, если бы не редкие визиты его более именитых товарищей. Манс, Минотавр даже отвечать нормально не стал, просто издал звук, дающий понять о привлечении его внимания. «Почему ты здесь? Я же сказал, проиграл в кости. Ты знаешь, я не об этом. Почему ты здесь на 12-м этаже?» Манс просто пожал плечами. Ирима сильнее сжала поводья, наткнувшись на такой ответ. И почему она решила, что в этот раз он ответит? В отряде даже делали ставки на причину такого положения Манса. Каких только теорий не придумывали. А деньги какие были на кону? Хватит на приличный домик в столице. Дальше летели молча. Скоро показался Бирм. Пункт их назначения. Клятая дыра, по мнению эльфийки. Солдаты на стенах пришли в движение, завидев подлетающих всадников на летающих змеях. В империи на них летали только знатные особые воины да свас. В любом случае об этом стоило доложить главам города. Элим наблюдал за городом, спрятавшись в одной из трещин в потолке. Бирм оказался куда больше его предыдущей цели. С таким будет не управиться в одиночку. Тут жили почти 30 адептов. Не то чтобы кто-то из них представлял для него угрозу, но если они объединятся со всеми сотниками города, то даже ему станет тяжело выбраться из окружения. Такие города, как Бирм, слишком большие для одиночной атаки. По крайней мере, с нынешним запасом маны. Тем не менее, у него все еще есть дела в этом городе. Уже несколько дней он ожидает появления важных гостей. Члены гвардии императора должны прибыть в город для оценки открытки, отправленной Элимом после истребления приграничного города. А вот и они. Его взгляд устремился к востоку от города. Два наездника на летучих змеях быстро приближались к стенам. Оба адепты. Женщина. Кажется, эльфийка сильнее любого из здешних адептов. Хотя гоблин-наместник смог бы дать ей достойный бой. А вот второй, Минотавр, совсем другое дело. Это слишком сильно. У этого воина достаточно силы, чтобы повторить мое недавнее достижение. Умертвить целый город. Пожалуй, даже у меня есть риск откинуть копыта в битве с этим гвардейцем. Может, глава местного отделения? Сомнительно. Вряд ли бы он пришел в сопровождении одного рекрута. Один из командиров? Если так, то в столице их точно будет ждать воитель. И не один. Совсем нехорошо. Манса и Римы усадили своих змеев в просторном дворе крепости наместника. Жилистый гоблин уже вышел их встречать. «Приветствую вас, благородные воины да свас», — поклонился наместник перед парой воинов. «Где он?» Эльфийка не соизволила даже поприветствовать наместника. «Прошу, следуйте за мной, госпожа Иримы». «А это Манс», — женщина ткнула пальцем в сторону Минотавра. «Манс», — повторил гоблин, и тут до него дошло, что ему известен лишь один Минотавр Манс. «Манс — черная булава». «Да, да, герой войны», — саркастично высказала Сириме, ближе к делу наместник. «Ведите нас к пострадавшему». Наместник и вся его свита, казалось, склонилась перед Минотавром. Стоило им понять, кем именно тот является. К эльфийке они будто совсем потеряли интерес. «Видите нас, наместник», — попросил Минотавр. «Конечно, господин Манс». Гоблин еще раз поклонился Минотавру, возвышавшегося над ним, подобно крепостному валу, и повел своих гостей внутрь. Местный мастер над животными пришел в восторг, когда ему отдали поводья от летучих змеев. Эти животные считались чуть ли не священными в их государстве. На окраине их было не встретить. Для такого ценителя диковинных зверей забота об этих змеях манна небесная. «Позовите выживших», — приказал гоблин одному из подчиненных, пока они шли по коридорам крепости. «Расскажите, в чем именно проблема? В приграничье что-то стряслось?» Вопросы эльфийки удивили гоблина. Они не читали отправленное им послание. После того, как соседний имперский город был истреблен, нету больше приграничья, пояснил Манс. Следящий за ним имперский город был вырезан. Выжившие принесли покалеченного вождя. «По твоей части, эльфийка. Поэтому я взял тебя с собой. Надеюсь, ты скажешь, что с ним». Напыщенное выражение медленно сползало с лица эльфийки. Теперь история про проигрыш в кости уже не казалась такой реальной. Возможно, его отправили сюда не просто так. Вырезан целый город, он здесь. «Зрелище не слишком приятное», — предупредил гоблин. Стоило дверям открыться, как до них донесся приглушенный вопль, будто кричащему заткнули рот кляпом. Фактически так оно и оказалось. На постели лежал прикованный толстыми ремнями и цепями орк-вождь. Он безостановочно вопил и бредил. Невидящий взгляд метался от одного присутствующего к другому. Все физические раны излечены. Но как мы ни пытались, его разум такого ужаса мы еще не видели. «Приступай!» Услышав голос Минотавра, эльфийка склонилась над орком. «Все раны залечены, говорите? Тогда почему у него в череп гвозди забиты? Сначала изучите их, госпожа Иримы», — посоветовал наместник. Эльфийка положила ладони, предварительно сняв перчатки, на лоб раненого вождя. Манс в этот момент потерял к ней всякий интерес. Следующие несколько минут она будет занята. К этому моменту привели выживших. Манс терпеливо выслушал их историю. Большинство присутствующих считали их историю полным бредом. Как один единственный демон мог вырезать весь город, так чтобы в живых остались лишь те, кого он сам избрал. Минотавр, однако, не разделял их скепсиса. Он познакомился с достаточным количеством воинов, способных истребить целый город. В столице сходу можно назвать с десяток таких монстров. Со времен Второй войны империя не сталкивалась с врагами такого уровня. Неужели он стал свидетелем прихода Третьей войны? В помещении раздался громкий крик. Эльфийка с ужасом отпрянула от покалеченного орка. Гоблин-наместник успел подхватить ее, не дав упасть. «Что ты увидела?» «Полагаю, она поняла, что я сделал с этим орком». Глаза выживших наполнились диким, первобытным ужасом. В страхе они бросились к двери наружу. Манс обернулся. В комнате появился некто. Его рука оказалась погружена в тело одного из стражников. Минотавр прищурил глаза, завидев, как незнакомец достает из тела убитого стражника странный, полупрозрачный стилет. «Так вот ты какой», — сказал он, оценивая стилет. «Наверняка умные люди считали тебя куском дерьма». Воин Досвас внимательно изучал пришельца. «Похож на эльфа, только поплотнее и с серой кожей. Или ему так кажется из-за сети черных отметин, покрывающих все тело незнакомца». Рядом на ноги поднялась эльфийка. Манс отчетливо увидел страх в ее глазах. «Не такой животный, как у тех выживших воинов. У нее слишком хорошая подготовка». «Это тот самый демон?» – спросил Минотавр. «Именно он. Манс, ты не представляешь, что он сделал с этим орком. Такое нельзя прощать». Страх стал медленно отступать, уступая место гневу. Учитывая надменность эльфийки, такой гнев за совершенно незнакомого орка говорит о многом. Видимо, увиденное ею преступление по-настоящему непростительно. Минотавр взял свою булаву в правую руку. Левая была покрыта щитом наручем. «Кто ты? И почему напал на Дейтхамейскую империю? Надо же мне кого-то убивать, верно?» — спросил как ни в чем не бывало Элим. «Лучше ты расскажи мне, много в вашей империи таких, как ты?» «Достаточно, чтобы с нами не стоило связываться», — ответил Манс. Очень вызывающее высказывание. Элим достал горлянку и с удовольствием прильнул к горлышку. Манс не стал упускать эту возможность. Его булава загорелась черным пламенем, когда Минотавр рванул вперед. Глава 394. Здоровенный Минотавр, казалось, занимавший большую часть любого нормального помещения, обернулся размытой тенью. Знаменитый воин двигался столь проворно, что немногие в комнате оказались способны уследить за его движениями. Манс оказался напротив противника за один удар сердца. Его булава, объятая черным пламенем, наглядно демонстрирующая, откуда появилось прозвище ее владельца, обрушилась на голову пришельца. Минотавр сразу заметил, ни скорость, ни мощный удар не впечатлили иноземца. Тот ответ одну ногу назад и выставил перед булавой руку с горлянкой, та исчезла за миг до удара. Круглое навершие встретилось с грязной, исчерченной символами ладонью. Сразу несколько знаков загорелось на теле незнакомца. Рука могла погасить всю силу удара, слегка отклонившись назад. Пол под ногами цели треснул. Черное пламя почти щекотало лицо вторженца. Ирима удивленно глядела на происходящее. Этот иноземец был Минотавру едва ли по грудь, но смог одной рукой остановить его булаву. Правда, эта мысль быстро уступила место куда более приятной. Глупец. Черная булава. Манс получил свое прозвище не просто так. Его черное пламя практически невозможно погасить, если оно тебя коснулось. Сейчас ты. И тут эльфийка удивленно разинула рот. Черное пламя проглотило ладонь нарушителя, но тот и бровью не повел. «Хорошая техника», — похвалила Элим. «Теперь я понял, почему тебя так зовут. Черная булава. Манс». Мужчина поднял голову и встретился взглядом с Минотавром. «Я тоже ею владею». За миг до соприкосновения с металлом, он покрыл ладонь своим собственным черным пламенем, нивелируя эффект вражеского. Элим выбросил вперед левую руку, мгновенно покрывшуюся черным огнем до самого торса. Манс отпрянул, выпуская собственное пламя перед собой. Два черных фронта столкнулись. Несколько мгновений понадобилось им, чтобы определить ничью, а потом, в немой ярости от всего факта, взорваться. Взор Минотавра затмила вспышка взрыва, поэтому он едва успел изогнуться, избегая брошенного в него оружия. Тот самый Минотавр проследил глазами за странным ножом, извлеченным из тела убитого стражника. На траектории полета оказался менее резвый воин из свиты наместника. Минотавр ожидал, что необычное оружие пробьет толстый нагрудник гвардейца. Реальность преподносит сюрпризы. Доспех начал трескаться и вминаться еще до соприкосновения с, как понял Манс мгновением позже, ужасным орудием. Нож не просто пробил доспех, заключенной в нем силы хватило, чтобы пробить в счастливчике сквозную дыру размером с кулак, следом уже в стене за спиной мертвеца. Минотавр шумно выдохнул и резко повернул лицо обратно к противнику, ударил наотмашь перед собой, бил вниз. Манс привык, что из-за своего большого роста, нужно опускать оружие вниз при ударе. Видимо, противник уже сталкивался с существами, превосходящими его по размеру. Из поднятого дыма он вынырнул на уровне головы Минотавра. Ну что же, Манс всегда готов пустить в ход оружие своего рода, рога. Только воин собрался это сделать, из-за его спины взметнулись сотни крохотных лезвий, управляемых прикрепленными нитями. Магия Иримы. Минотавр прищурился, заметив, как одни символы на теле странного противника погасли, а другие проявили себя. Тот резко кувыркнулся в стороны, избегая большинства лезвий. Те же, что смогли достигнуть иноземца, будто наткнулись на железо и отскочили. Ноги вторженца прикрепили его к ближайшей стене, от которой он сразу же отскочил обратно в облако были. Один миг и в том месте взметнулась пыль от невидимых лезвий. В бой вступил наместник. Манс покрепче стиснул рукоять своей булавы. Этот иноземец силен, но сам Манс один из сильнейших воинов империи, а за его спиной два сильных адепта с могущественными способностями, не говоря уже о полусотне адептов во всем городе. Враг же всего один, как-нибудь сдюжит. Илим не прятался в дыму, он прятался в одной из теней, среди ниш для стражников, по ту сторону завесы из пыли и каменного крошева. Возможно, стоит уйти прямо сейчас, они не смогут ему помешать. Но ведь он пришел сюда не для того, чтобы просто показаться, Минотавр. Ему нужно узнать, насколько тот силен. По дороге сюда он убил еще несколько стражей, из числа тех, до кого дошли слухи о прибывших членах гвардии императора. Новость о том, что один из прибывших — черная булава Манс, герой последней имперской войны, носитель титула. Вся империя почитает их как сильнейших воинов государства, главную его мощь. Элиму выпал шанс испытать эту мощь, получить представление о том, сколько сил уйдет, чтобы совладать с этой подземной империей. Время еще есть, не нападайте. Ваша задача — только сдерживать врагов, чтобы мне не мешали. Держитесь поблизости. Спрашивать, была ли услышана его команда или не стал, нужда в этом давно отпала. Манс предупредительно зарычал. Секунду назад он не ощущал ни одной вражеской ауры, а теперь их стало три. Они показались одновременно. Два призрачных силуэта, орк и карс, напали на Ирима и наместника. Иноземец же бросился в его сторону. Удар булавы прошелся по ледяному щиту, наращенному противником на руках. Сбросив лед, Элим выбросил вперед руки с раскрытыми ладонями. Манс пытался сопротивляться, но поток воздуха оказался таким резким и сильным, что здоровенную тушу воина пронесло через половину комнаты и впечатало в стену. Необычный орк встретился с его подопечной. Стена из камня оттеснила ее и половину группы сопровождения наместника. Ирима пыталась проникнуть своими нитями сквозь щели в камнях, но ее противник умело иззакрывал и продолжал теснить врагов. У наместника дела были не лучше. Свирепый карс, пусть и оказался в закрытом помещении, напирал на гоблина со своими ветряными лезвиями. Это непростые воины. Неужели этот иноземец-призыватель? Времени обдумывать сию мысль у него не было. Враг снова атаковал. Ледяное копье оказалось нацелено ему в глаз. Манс пропустил наконечник между черепом и своим рогом и резко подался вперед. Элим моментально отпустил ледяное древко и развернулся в воздухе для удара ногой. Очень сильного удара ногой. Манс ощутил, будто на него несется разъяренный соплеменник. Воин подметил, что на теле противника в очередной раз зажглись новые символы. Он принял удар на скрещенные руки. Тело Манса сразу же пробило стену за спиной, пролетело коридор и врезалось в следующую. Дальнейшей атаки не последовало. Элима отвлекли другие враги, среди которых он очутился, атаковав Минотавра. Наместник и Иримы по-прежнему были скованы борьбой со странными фамильярами иноземца, но были и другие. Дурни. Прочь от него. Но крик прозвучал слишком поздно. Трое храбрецов из стражи замка наместника валилось на пол, двоим Элим перебил горло, а третьему просто раздавил голову руками. Тут рядом оказались Карс и Орк. «Не рискуйте», — выдал последнее напутствие Элимы и бросился на своего оппонента. Скоро в коридоре загремела битва двух титанов по местным меркам. Лотхар и Рухан перегородили проход, не давая покинуть помещение и последовать за Элимом. Орк мельком глянул в коридор, отразив очередную волну магии. В потолке коридора появилась зияющая дыра. Отголоски дуэли теперь слышались откуда-то сверху. «У меня идея», — подал голос Рухан. «Какая?» — говорили на русском, чтобы противники не смогли их понять. «Как насчет обрушить замок? Господин там, кажется, разошился». Бывший вождь терков оскалился. Ему подали хорошую идею. Мышцы на правой руке напряглись, будто толкали нечто тяжело, хотя в ладони ничего не было. Лотхар издал громкий рык и выбросил руку вперед. Стена справа от него будто взорвалась, подняв тучу пыли. Смотрелось очень эффектно и походило на мощную атаку. Орк, однако, потратил на это куда меньше сил, чем может показаться со стороны. Он нашел самые слабые места в стене и выдрал из скрепляющего раствора обтесанные камни, вызвав тем самым обрушение всей конструкции. На этом парочка оставила своих противников и юркнула наверх через дыру в потолке коридора. На том этаже послышался шум разбивающихся камней. «Святые духи равнин! Что это за монстр?» Манс стоял в паре десятков метров от странного пришельца. Пока они буйствовали в замке, набрели на пару стражников. Один из бедняк попал под руку иноземца, и в итоге тот извлек из его тела короткое копье. Выражение лица несчастного Манс никогда не забудет. Такую страшную агонию он не видел еще никогда за всю свою жизнь. После этого дела у него пошли хуже. Отбиваться от беспрерывных атак противника и так было нелегко, а когда у него появилось такое оружие, стало совсем тяжко. Минотавр пробовал сломать копье. Удар навершия булавы пришелся прямо в древко, но то не прогнулось ни на миллиметр. Хуже всего было чудовищное разнообразие видов атак и задействованных в них сил. Даже главный маг императора не мог похвастаться таким разнообразием подвластных сущностей, как этот пришелец. Он не только мог пользоваться таким обширным списком сил. Противник Манса умело их комбинировал, и несколько раз такое умение могло стоить Минотавру жизни. Зазвенел колокол, сигнал тревоги для всех городских адептов. Ближайшие наверняка смогли ощутить волны от столкновения двух мощных адептов в замке наместника. Остальные же после этого звона моментально вооружатся и бросятся сюда. «Времени осталось мало», — произнес иноземец. Он тоже все прекрасно понимал. Минотавр ощутил, как тот готовит мощную атаку. «Приготовься!» Элим направил копье прямо на противника. Наконечник быстро покрылся беснующимися красными молниями, растущими с каждым мгновением. Все больше символов на его теле ярко вспыхивали, давая понять Минотавру, что все предыдущие нападения не чета грядущему. Манс обеими руками взялся за рукоять своей булавы. Мышцы рук вздулись, готовясь нанести мощный удар. Черное пламя окружило воина, почти скрыв того от взора противника. Ветерану Досвас едва удалось удержать контроль над собой, когда иноземец рванул вперед, выпустив свою жажду крови. Такого он не видел даже на войне в самых безумных и жестоких побоищах. Если раньше у него и имелись какие-то иллюзии по поводу своего превосходства в боевой мощи, то все они исчезли в этот миг. Может быть, ему нужно было потерпеть и приноровиться к стилю ведения боя противника, подловить на ошибки и убить одним ударом? Нет, все это ушло. Манс отчетливо осознал одну вещь. Сейчас он просто бьется за свою жизнь. Глава 395. Сокрушительный взрыв потряс крепость наместника. Если в городе кто до сих пор и не знал о беспорядках во владениях главы города, то теперь таковых не осталось. Вся восточная часть крепости обвалилась, заволоченная дымом и пыльной крошкой. Облако быстро проглотило ближайшие здания, устремившись дальше в город, к площади. Из дыма вверх вылетела покрытая пылью и грязью фигура. Запоздало посмотрела на обломок своего оружия, а затем выбросила бесполезный предмет прочь. Манс поморщился, повернув голову вниз, пытаясь найти под собой противника. Он смог выбраться из-под обломков, значит, и тот пришелец должен. Воин не видел, какой урон смог нанести противнику, зато отчетливо ощущал понесенный им самим. Левого глаза больше не было, как и рога с той же стороны. В общем-то, вся левая сторона тела теперь представляла собой сплошной кусок обгорелой плоти. Запах паленого мяса раздражал Минотавра, особенного из-за того факта, что источником запаха был он сам. Про поврежденные внутренности и говорить не стоит. Эти молнии будто пытались зажарить его изнутри. Чтобы все это исцелить, для сохранения боевого потенциала придется съездить в столицу. Ну а вернуть лицу нормальный вид ему теперь никто не сможет. Было в этой атаке что-то. Из пыли показалась фигура. Тот самый иноземец. Манс быстро пробежался по нему взглядом. Внешние повреждения почти отсутствовали. Так, пара мелких ожогов. Если Минотавру и удалось нанести противнику серьезный урон, то он был внутренним. «Хорошо выглядишь», — произнес Элим, глядя на своего противника. «Честно, я думал, если тебя не убьет, то хотя бы оторвет конечность другую, а ты выглядишь вполне сносно». Манс напрягся. Противник, кажется, был совсем расслаблен. Значит, не боялся его и тех адептов, чьи силуэты уже виднелись на подлете к месту схватки. Насколько же он силен, или это все-таки излишняя самоуверенность? Минотавр обратил внимание на одну деталь. Оружие противника исчезло. То странное копье, видимо, не пережило атаку. Впрочем, как и его знаменитая булава. Внизу послышался грохот, это упал еще один участок крепости. Два силуэта оказались рядом с иноземцем. Те самые фамильяры. Если они здесь, то где же Ирим и наместник? Вопрос в его голове отпал сам собой, когда рядом показалась Ирим и изрыгающий проклятие без остановки наместник. Парочка оборотов смогли поколебать даже каменное выражение лица знаменитого героя. Из всей его свиты выжили два крепких панцирника. Вся четверка покрылась пылью, вылезая из обломков, однако никаких серьезных повреждений у них Манс не заметил. «В порядке?» – спросил Мансу подопечный, не отрывая взгляда от пришельца. Тот глядел на него в ответ. Смыкающееся вокруг них кольцо их адептов его совсем не беспокоило. «Да», — непривычно коротко ответила эльфийка. «Значит, бой с фамильярами дался ей нелегко». Уязвлена гордость. Манс хотел поднять обе руки, чтобы показать на окруживших их адептов, но резкая боль заставила левую руку остановиться. Вверх поднялась лишь правая. «Нас больше, ты не сильно ранен, но та атака должна была забрать у тебя много сил. Сдайся, и я представлю тебя императору. Он решит твою дальнейшую судьбу». Наместник метнул злой взгляд на Минотавра. Только дурак не поймет суть сказанного. Манс фактически пригласил ублюдка, уничтожившего его замок, на аудиенцию к императору. Этот иноземец смог так потрепать героя войны. Империя не упустит шанса завербовать столь мощного воина в свои ряды. Такие типы периодически появляются. Конечно, безумцев, вырезающих целые города, никогда не было, но появлялись недалеко от него ушедшие. Если они оказывались достаточно многообещающими, то империя прощала им все грехи, исполняла все их желания и превращала в верных солдат. В противном случае смерть. Элим развел руки в стороны. Два призванных духа вернулись в его тело. Дым под ним рассеялся, и мужчина стал медленно планировать на одну из башен поврежденной крепости. Человек почесал нос, заманчивое предложение. «Манс, но не думаю, что ваша империя способна дать мне то, чего я желаю, по крайней мере не в том виде. И что же не может дать целая империя?» Ухмылка исчезла с лица Элима. «Силу». Минотавр нахмурился. «Целая империя, по-твоему, не обладает силой?» «Именно», — твердо произнес Элим, — «ваша империя не имеет настоящей силы. К тому же, животный оскал появился на лице человека, я имел в виду личную силу». Минотавр подал сигнал всем адептам приготовиться к атаке. Они не смогут завербовать его. До него дошло, почему империя не сможет дать ему силу. Он имел в виду исключительно собственную силу, а это значит, что он собирается истребить все государство, чтобы стать сильнее. Учитывая пережитое сегодня, Манс решил не рисковать. Гоблин-наместник зашипел: «Ублюдок специально опустился на мой замок. Забудьте про замок, наместник. Я сам построю вам новый. Только вдарьте изо всех сил». «Это можно», — процедил наместник. Воздух вокруг гоблина пришел в движение. Все остатки энергии внутри гоблина пошли на предстоящую атаку. Все адепты в воздухе над Элимом стали готовить самые мощные свои заклинания, чтобы уничтожить нарушителя. Манса узнали быстро. Только один минотавр в стране может носить отличительные знаки Досвас. Против противника, способного сделать такое с легендарным воином, нужно бросать все припасенные на самый экстренный случай. Элим же с улыбкой наблюдал за всеми приготовлениями. На его теле светился лишь один символ, самый большой, на груди. Это лишь подбодрило атакующих в их приготовлениях, ведь теперь они все стали бояться его еще больше. Они были достаточно близко, чтобы ощутить полное отсутствие ауры у их противника, и чтобы понять, насколько чудовищной, нарушающий все законы способностью тот обладает. Манс выставил вперед здоровую руку, собрав остатки энергии. Минотавр издал боевой клич своей расы, подав сигнал к атаке. Первая атака, знаменитое черное пламя сорвалось с его руки. Полсотни атак обрушились на поврежденную крепость наместника, на которой стоял иноземец. Сотни тонн камней обрушились под тяжестью магического шторма, образованного слиянием энергии полусотен адептов. Прошло почти полминуты, прежде чем шторм утих. Манс провел рукой в воздухе. Мощный поток воздуха рассеял дым вокруг крепости. Элим стоял в центре. На нем прибавилось ран. Кровь шла изо всех щелей. В некоторых местах кожа оказалась содрана. Пара пальцев явно смотрели не в нужном направлении. Но Манс отчетливо видел тот же ликующий, животный оскал на лице. Остатки энергии от удара быстро поглощались бездонной дырой, в которую превратился иноземец. «Еще увидимся». Голос Алима разошелся по всему городу. Мужчина резко свел руки вместе, и между ними показался шар. В нем заключалась энергия почти сотни сущностей, взятых из собственных запасов, позаимствованной у окружающей среды и сворованной у атакующих. Он возвел руки к небу. Манс взревел и выпустил перед собой волну черного огня в последний момент, прежде чем маленький шар взорвался и поглотил весь центр города. Минотавр ощутил, будто весь мир взорвался. Все известные ему сущности странным образом сплелись вместе и образовали нечто, поражавшее своей мощью и величием.